В это время Санчо стоял на холме, глядел на безумные выходки своего господина и рвал себе бороду, проклиная день и час, когда злой рок свел его с Дон Кихотом. Когда же он увидел, что рыцарь лежит на земле, а пастухи ушли, Санчо спустился с холма, приблизился к Дон Кихоту и, найдя его в крайне плохом состоянии, хотя он еще был в памяти, сказал ему: «Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот, чтобы вы вернулись, так как те, на которых вы собирались напасть, не войска, а стада баранов? Вот как этот плут-волшебник, враг мой, умеет изменять и превращать вещи», — сказал Дон Кихот. «Знай, Санчо, что таким, как он, легко заставить нас видеть все, что они пожелают, и злобный чародей, преследующий меня, завидуя славе, которую мне предстояло покрыться в этой битве, превратил полки врагов в стада баранов. Если же ты мне не веришь, Санчо, сделай одну вещь. Умоляю тебя, чтобы убедиться, что ты заблуждаешься, а я прав. Садись на своего осла, поезжай тихонько за ними, и ты увидишь, как, удалившись отсюда на небольшое расстояние, все снова примут первоначальный свой вид и из баранов превратятся опять в настоящих и подлинных людей, таких, каких я тебе описывал. Впрочем, повремени еще ехать, потому что мне нужна твоя помощь и услуга. Подойди поближе ко мне и посмотри, сколько недостает у меня передних и коренных зубов. Мне кажется, что во рту у меня не осталось ни одного зуба». Санчо наклонился так близко к рыцарю, что глаза его чуть ли не влезли ему в рот. В это время бальзам произвел как раз свое действие в желудке Дон Кихота, и в ту самую минуту, когда Санчо осматривал ему рот, рыцарь изверг из себя стремительнее, чем выстрел из мушкета, все, что у него было внутри, и обдал этим бороду сострадательного оруженосца. — Пресвятая Дева Мария! — воскликнул Санчо. — Что такое случилось со мной? Без сомнения, этот грешник ранен насмерть, так как его рвет кровью. Но, вглядевшись ближе, Санчо по цвету, запаху и вкусу убедился, что это не кровь, а бальзам, который, как он видел, Дон Кихот пил из сосудца, и его охватила такая тошнота, что и у него перевернуло желудок, и все, что там было, вырвало на Дон Кихота. Так что теперь оба они сверкали, будто украшенные жемчугом. Санчо побежал к ослу, чтобы достать из дорожных сумок что-нибудь, чем вытереться и перевязать раны своему господину, но, не найдя сумок, чуть не сошел с ума. Он опять стал себя проклинать и в душе своей решил бросить господина и вернуться домой, хотя бы он и потерял жалование за свою службу и надежды на губернаторство на обещанном ему острове. Между тем Дон Кихот встал и, придерживая левой рукой рот, чтобы не выпали у него и остальные зубы, правой взял за узду Росинанте, который, стоя рядом с своим господином, не двинулся от него ни на шаг. До того он был верен и предан ему и пошел туда, где оруженосец его стоял, прислонившись грудью к своему ослу и подперев рукой щеку, как человек, погруженный в глубокую задумчивость. Увидав его в такой позе и столь грустного, Дон Кихот сказал ему: «Знай, Санчо, нет человека, который стоил бы больше другого, если он не сделал больше его. Все эти бури, разражающиеся над нами, предвещают, что погода скоро прояснится, и дела наши примут хороший оборот. Потому что невозможно, чтобы зло или добро длилось очень долго. И из этого следует, что если зло продолжалось долго, добро уже близко. Так что ты не должен сокрушаться о несчастьях, приключившихся со мной. Ведь они не коснулись тебя». «Как не коснулись меня?» — ответил Санчо. — «Быть может, тот, которого вчера бросали вверх на одеяле, был кто другой, а не сын моего отца? И сумки, пропавшие у меня сегодня со всем моим добром, принадлежали, быть может, кому другому, а не мне?» — «Как, Санчо? У тебя пропали сумки?» — спросил Дон Кихот. — Да, пропали, — ответил Санчо. — Значит, сегодня нам нечего будет есть? — сказал Дон Кихот. — Нечего было бы, — ответил Санчо, — если бы на этих лугах не росли травы, которые вам, как вы говорили, хорошо известны, и которыми несчастные странствующие рыцари, подобные вашей милости, имеют обыкновение заменять недостаток пищи. — Тем не менее, — ответил Дон Кихот, — я охотнее предпочел бы теперь кусок белого или же простого деревенского хлеба и пару голов копченых сельдей. Всем травам, описанным Диоскоридом, хотя бы и с иллюстрациями доктора Лагуна. Однако садись на своего осла, Санчо добрый, и следуй за мной, так как Бог, который печется о всех, не оставив и нас, особенно потому, что, странствуя, как мы это делаем, мы тем самым служим Ему, ведь Он не забывает ни комаров в воздухе, ни червей в земле, ни головастиков в воде. И так милостив, что велит солнцу своему всходить над добрыми и злыми и орошает дождем праведных и неправедных. Вашей милости пристало бы больше быть проповедником, чем странствующим рыцарем, — сказал Санчо. — Странствующие рыцари знают все и должны все знать, Санчо, — ответил Дон Кихот. Так как в прошлые века встречались рыцари, которые были столь же способны произнести проповедь или сказать речь среди чистого поля, как будто они получили ученую степень в Парижском университете, и из этого следует, что никогда копье не притупляет пера, ни перо копья. — Что ж, пусть будет так, как говорит ваша милость, — ответил Санчо. — А теперь уедем отсюда и постараемся найти себе ночлег, только дай Бог, чтобы мы нашли его там, где не будет ни подбрасывания вверх на одеяле, ни подбрасывателей, ни привидений, ни очарованных мавров, потому что если они окажутся, тогда пусть черт все поберет с собой. — Попроси о том Бога, сын мой, — сказал Дон Кихот, — и веди меня куда хочешь, так как на этот раз я предоставляю выбор ночлега тебе. Ну, дай-ка сюда руку и ощупай пальцем, сколько у меня недостает зубов в правой верхней челюсти, потому что там я чувствую боль. Санчо всунул ему в рот пальцы и, ощупав десну, сказал, — Сколько коренных зубов было раньше, вот с этой стороны, у вашей милости? — 4, — ответил Дон Кихот, — не считая зуба мудрости. И все были совершенно целы и невредимы. — Подумайте-ка хорошенько, так ли вы говорите, милость ваша? — сказал Санчо. — Говорю тебе, что 4, если не 5, — ответил Дон Кихот, — потому что во всю жизнь у меня не вырвали ни одного зуба, ни переднего, ни коренного, и ни один не выпал и не разрушился от гниения или простуды. — Ну, на этой стороне внизу, — сказал Санчо, — у вашей милости всего лишь 2,5 коренных зуба, а там наверху нет ни ползуба и ничего, потому что все гладко, как ладонь руки. — Несчастный я! — воскликнул Дон Кихот, услышав печальное известие, сообщенное его оруженосцем. — Я скорее желал бы, чтобы у меня отрубили руку, но только не ту, которая держит меч, так как ты должен знать, Санчо, что рот без коренных зубов все равно, что мельница без жерновов, и надо ценить зубы куда выше, чем алмаз. Но всем таким случайностям подвержены мы, те, что проповедуют суровые правила рыцарства. Садись на своего осла, друг, и поезжай впереди, а я буду следовать за тобой, какую дорогу не выбрал ты. Санчо так и сделал и направился туда, где он надеялся найти ночлег, не покидая, однако, большой дороги, ясно обозначенной здесь. В то время как они медленно подвигались вперед, потому что боль в челюстях не давала Дон Кихоту покоя и не позволяла быстро ехать, Санчо пожелал развлечь и занять его и, между прочим, рассказал ему то, о чем будет сообщено в следующей главе. Глава 19. О мудром разговоре, который Санчо вел со своим господином, о приключении с мертвым телом и о других замечательных событиях. «Мне кажется, сеньор мой, что все эти несчастья, обрушившиеся на нас в последние дни, были, вне всякого сомнения, наказанием за грех против рыцарского устава, в который впала ваша милость, не сдержав своей клятвы, не есть хлеба со скатерти, не забавляться с королевой и не делать и остального, что еще за этим следовало, и что ваша милость клялась исполнять, пока вам не удастся добыть себе шлема Меландрина, или как там зовут Мавра, хорошенько не помню». — Ты вполне прав, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Но, говоря по правде, я забыл о моей клятве. И за то, что ты вовремя не напомнил мне о ней, с тобой приключилась, можешь в этом быть уверен, неприятность с подбрасыванием на одеяле. Впрочем, я заглажу свою ошибку, так как в рыцарском ордене имеются средства все уладить. — Но разве я клялся в чем-либо? — спросил Санчо. — Неважно, что ты не клялся, — ответил Дон Кихот. — Достаточно и того, что я считаю тебя не совсем свободным от соучастия. И так ли оно на деле или нет, недурно было бы принять нам какие-нибудь меры для исправления нашей ошибки. — Если дело так обстоит, — сказал Санчо, — постарайтесь, ваша милость, не забыть сказанного вами сейчас, как вы забыли свою клятву, иначе привидение может опять прийти охота потешиться надо мной и даже над вашей милостью, если они увидят, до чего вы упорны. В этих и подобных разговорах ночь застигла их среди дороги прежде, чем они нашли или добрались до места, где им можно было бы переночевать. Но хуже всего было то, что они умирали с голоду, так как вместе с сумками исчезла и их кладовая со всеми съестными припасами. К довершению беды им встретилось приключение, которое без искусственной натяжки действительно можно было назвать таковым. Наступила довольно темная ночь. Но, несмотря на это, они продолжали свой путь, так как Санчо полагал, что раз они находятся на большой дороге, то, проехав одну или две мили, они непременно должны попасть на какой-нибудь постоялый двор. И вот оруженосец, голодный, и господин его тоже, с сильным желанием поесть, путешествуя таким образом в ночной темноте, увидели, что навстречу им по той же дороге движется великое множество огней, казавшихся чем-то вроде движущихся звезд. При виде этих огней Сан чуть-чуть не обмер от страха, да и Дон Кихоту стало не по себе. Один дернул осла за недоуздок, другой придержал лошадь за повод, и оба они остановились и стали внимательно всматриваться, что бы это могло быть. Они видели, что огни приближались к ним, и чем больше они приближались, тем больше увеличивались. При этом зрелище Санчо задрожал, как человек, принявший внутрь ртуть, а у Дон Кихота волосы встали дыбом. Но он, тотчас же, несколько приободрившись, сказал: «Нет сомнения, Санчо, что это одно из величайших и самых опасных приключений, в котором мне нужно будет выказать всю мою храбрость и мужество». «Несчастный я!» — воскликнул Санчо. «Если и это приключение окажется опять с привидениями, как мне сдается, где же нам набраться ребер, чтобы выдержать его?» «Пусть будет сколько угодно привидений», — сказал Дон Кихот, — «но я не допущу, чтобы они дотронулись хоть до нитки твоего платья. И если в тот раз они пошутили над тобой, это случилось потому, что я не мог перебраться через забор двора. Теперь же мы в открытом поле, где я в состоянии размахнуться мечом, как захочу. А если они заворожат и сделают его бессильным, как в тот раз?» — сказал Санчо. — Какая будет польза от того, в открытом ли мы поле или нет? — Тем не менее, — возразил Дон Кихот, — прошу тебя, Санчо, запасись мужеством. А сколько его у меня, ты увидишь на деле. — Да, я запасусь мужеством, если Богу будет угодно, — ответил Санчо. И оба, отъехав немного в сторону, стали снова внимательно всматриваться. Что бы такое могли быть эти двигавшиеся огни? И вскоре они различили большое число людей, одетых в белые балахоны. Это страшное видение окончательно погасило мужество в душе Санчо Панса, и он застучал зубами, как в припадке четырехдневной лихорадки. Его дрожь и стучание зубами еще усилились, когда они ясно рассмотрели, что это такое. Они увидели около 20 человек в длинных белых балахонах верхом с зажженными факелами в руках. А за ними следовали носилки, покрытые трауром, за которыми ехало еще 6 всадников, облаченных в траур до самых ног их мулов. Что это были мулы, а не лошади, хорошо было видно по их спокойной поступи. Ехали белые привидения, что-то бормоча себе под нос, тихим и жалобным голосом. Это изумительное видение в такой час и в таком пустынном месте могло, без сомнения, наполнить страхом сердце Санчо и даже сердце его господина, что действительно и случилось с Дон Кихотом. Но Санчо окончательно забыл свое намерение запастись мужеством. С господином же его произошло противоположное, так как его фантазия тотчас же ярко разрисовала ему, что это одно из приключений, описанных в его книгах. Он вообразил себе, что носилки — погребальные дроги, а на них везут какого-нибудь тяжелораненого или мертвого рыцаря, отомстить за которого предназначено единственно ему. Без дальнейших размышлений он, взяв наперевес копье, уселся крепче в седле и с благородной осанкой и мужественным видом стал посреди дороги, по которой белые привидения неминуемо должны были проехать. Когда же он увидел их вблизи себя, то громким голосом воскликнул: «Остановитесь, рыцари! Кто б вы ни были, и дайте мне отчет! Откуда и куда вы едете? Кто вы такие, и что у вас там на этих носилках? По всем признакам, вы или сами совершили, или над вами было совершено кем-либо злодеяние. Мне же следует и необходимо это знать для того, чтобы наказать вас за содеянное вами зло или же отомстить за нанесенную вам обиду». «Мы спешим», — ответило одно из белых привидений, — «а до постоялого двора еще далеко, и мы не можем останавливаться, чтобы дать вам обстоятельный отчет, которого вы требуете». И, пришпорив мула, привидение двинулось вперед. Сильно раздраженный таким ответом, Дон Кихот схватил мула за узду и сказал: «Остановитесь и будьте вежливее. Дайте отчет, которого я требую. Если же нет, вызываю всех вас на поединок со мной». Мул был пуглив. И когда почувствовал, что его схватили за узду, он так испугался, что поднялся на дыбы и сбросил своего седока на землю. Слуга, шедший пешком, увидав, что его господин в белом одеянии упал с мула, начал поносить Дон Кихота, который, воспылав гневом, не раздумывая ни минуты, наклонив копье, устремился на одного из всадников, одетых в траур, и, тяжело ранив его, сбросил на землю. Затем он обратился к остальным, и действительно стоило посмотреть, с какой он быстротой нападал на них и разбивал их. Казалось, что в ту минуту у Росинанте выросли крылья, так он легко и гордо выступал. Всадники, облаченные в белое, были люди пугливые и безоружные, поэтому они поспешили тотчас же отказаться от битвы и бросились бежать по полю с зажженными факелами, более всего напоминая собой ряженых, забавляющихся в дни празднеств и торжеств. А одетые в траур, закутанные и опутанные своими шлейфами и длинными облачениями, не могли двинуться с места. Поэтому Дон Кихот, не подвергаясь ни малейшей опасности, всех их побил и заставил против их воли покинуть место действия, так как они думали, что на них напал не человек, а сам дьявол, явившийся из преисподней, чтобы отнять у них труп, который они несли на носилках. Все это видел Санчо. Удивленный отвагой своего господина, он подумал про себя: «Несомненно, этот мой господин в самом деле такой мужественный и храбрый, как он говорит». На земле Близ первого всадника, сброшенного мулом, лежал горящий факел, при свете которого Дон Кихот увидел упавшего. Он подошел к нему, приставил ему к лицу острие копья и потребовал, чтобы он сдался. Если же нет, грозил убить его. На это упавший ответил: «Кажется, я вполне сдался, потому что не могу двинуться с места. У меня нога сломана. Умоляю вашу милость, если вы рыцарь, христианин, не убивайте меня, иначе вы совершите великое святотатство, потому что я лисенсиат и уже посвящен в духовный сан». — «Какие же черти принесли вас сюда, если вы духовное лицо?» — воскликнул Дон Кихот. — «Какие черти, сеньор?» — ответил упавший. — «Несчастная моя судьба». — «И еще более несчастная судьба ожидает вас», — объявил Дон Кихот, — «если вы тотчас же не удовлетворите меня, ответив на вопрос, первоначально предложенный мною вам». — «Удовлетворю вашу милость немедленно», — сказал лисенсиат. — «Итак, да будет известно вашей милости, что хотя я перед тем сказал, что я лисенсиат, я только бакалавр, и зовут меня Алонсо Лопес. Родом я из Алькабендас, и вместе с другими 11 священнослужителями, теми самыми, которые убежали с факелами, едем мы из города Баэса в город Сеговию, провожая мертвое тело, лежащее на этих носилках. Труп дворянина, умершего в Баэсе, где он был похоронен, а теперь, как я уже говорил, мы везем его останки в фамильный склеп в Сеговию. Откуда он родом?» — «А кто его убил?» — спросил Дон Кихот. — «Бог. Посредством гнилой горячки, которая и унесла его», — ответил бакалавр. — «Таким образом, — сказал Дон Кихот, — Господь Бог избавил меня от труда отомстить за смерть этого человека. Что я должен был бы сделать, если б его убил кто-нибудь другой? А так как он умер по воле пославшего ему смерть, остается лишь одно — молчать и пожать плечами, потому что я сделал бы то же, если б он убил и меня самого. Но я желал бы, чтобы вы, ваше преподобие, знали, что я рыцарь родом из Ла-Манчи по имени Дон Кихот, и что моя профессия и мое призвание — скитаться по всему свету, исправляя зло и уничтожая несправедливость и обиду». — «Не знаю, как вы там исправляете зло, — сказал бакалавр, — но что касается меня, вы не исправили, а нанесли мне зло, сломав мне ногу, вследствие чего я буду хромать до конца моих дней. Относительно же уничтожения обид вы не уничтожили, а, напротив, нанесли мне неизгладимую на всю жизнь обиду. А самое большое несчастье, обрушившееся на меня, была встреча с вами в ваших поисках приключений». — «Не все вещи случаются на один и тот же лад, — сказал Дон Кихот. — Беда ваша, сеньор бакалавр Алонсо Лопес, заключается в том, что вы ехали ночью, одетые в стихарях с зажженными факелами, с тихим пением и обвешанный трауром, так что действительно вы казались какой-то чертовщиной и порождением ехидны. Поэтому я не мог не исполнить свои обязанности и не напасть на вас. Я напал бы на вас и тогда, если бы был даже вполне уверен, что вы самые что ни на есть дьяволы из преисподней, за которых я вас все время считал и принимал. Раз уж мне выпала столь несчастная судьба, — сказал бакалавр, — то прошу вашу милость, сеньор странствующий рыцарь, лишивший меня возможности странствовать, помогите мне выбраться из-под этого мула, так как у меня нога прищемлена между стременем и седлом. — «Я бы говорил, пожалуй, до завтрашнего дня, — сказал Дон Кихот. — А вы чего же ждали и не сказали мне о своей беде?» И он немедленно позвал Санчо. Но тот не очень-то спешил, так как был занят разгрузкой вьючного мула, которого добрые сеньоры вели за собой, хорошо нагруженного съестными припасами. Санчо устроил мешок из своего плаща и, наложив туда всего, что мог и что туда влезло, взвалил мешок на своего осла и затем тотчас же побежал на зов Дон Кихота, которому он и помог вытащить сеньора-бакалавра из-под его мула. Усадив его на седло, Он подал ему факел, а Дон Кихот сказал бакалавру, чтобы он ехал вслед за бежавшими своими товарищами, и попросил бы у них от его имени извинения за оскорбление, которое он им нанес и которое не в его власти было не нанести им. А Санчо еще добавил: «Если б случайно эти сеньоры пожелали узнать, кто был тот храбрый человек, который так хорошо отделал их, скажите им, ваша милость, что это был знаменитый Дон Кихот Ламанчский, называемый другим именем рыцарь печального образа». Тогда бакалавр сказал, уезжая: «Я забыл предупредить вашу милость, что вы отлучены от церкви за то, что насильственно подняли руку на священные предметы. Юкста илут сигуис суаденте дьяволо, если кто по наущению дьявола», и так далее. «Я этой латыни не понимаю», — ответил Дон Кихот. «Я хорошо знаю, что поднял я не руку, а вот это копье. Сверх того, я не подозревал, что оскорбляю духовных лиц или церковные предметы, те, которым, как верующий католик и добрый христианин, я питаю достодолжное уважение, и думал, что нападаю на привидение и чудище с того света. Но даже если бы оно и не было так, все ж в памяти у меня хранится то, что случилось с Сидом Руи Диасом, когда он сломал вдребезги кресло королевского посланника в присутствии его святейшества папы, за что тот отлучил его от церкви. А затем не менее добрый Родриго де Бивар вел себя в тот день как самый благородный и мужественный рыцарь. Услыхав это, бакалавр, как уже было сказано, уехал, не ответив ни слова. А Дон Кихот спросил Санчо, что побудило его именно теперь, а не в другое время, назвать его рыцарем печального образа. «Сейчас скажу вам», — ответил Санчо. «Я смотрел на вас несколько минут при свете факела, который держал в руках тот несчастный хромой. И право, у вашей милости было самое жалкое лицо, которое я когда-либо видел. Должно быть, это произошло или от того, что вы сильно утомились в бою, или же от недостающих у вас передних и коренных зубов». «Вовсе не то», — ответил Дон Кихот. «Но мудрецу, которому предстоит написать историю моих подвигов, показалось, без сомнения, уместным, чтобы я избрал себе прозвище, как это делали все рыцари в былые времена. Один из них назывался рыцарем пылающего меча, другой — рыцарем единорога, третьего звали рыцарем феникса, этого — рыцарем грифа, того — рыцарем смерти. И под этими прозвищами и девизами они были известны на всем земном шаре. Итак, я говорю, что упомянутый мудрец внушил тебе мысль и вложил тебе в уста назвать меня теперь рыцарем печального образа, как я отныне и намерен называться. А чтобы это прозвище еще лучше ко мне шло, я, когда окажется случай, велю нарисовать на своем щите необычайно печальную фигуру». «К чему вам тратить время и деньги на изображение такой фигуры?» — сказал Санчо. «Вам надо сделать лишь одно. Пусть ваша милость покажет свою фигуру. И тем, которые будут смотреть на вас, откройте свое лицо, и тотчас же, без всякого промедления и всяких изображений и щитов, вас назовут рыцарем печального образа. Поверьте мне, что я говорю правду, и уверяю вас, милость ваша, сеньор, будь сказано в шутку, что голод и потеря коренных зубов до того обезобразили ваше лицо, что, как я уже говорил, вам отлично можно обойтись без изображения печального образа на щите». Дон Кихот рассмеялся над шуткой Санчо, но, тем не менее, он решил принять новое прозвище и дать разрисовать свой щит, как он намеревался. Дон Кихот захотел удостовериться, действительно ли на носилках лежит труп или нет, но Санчо не согласился на это, сказав: «Сеньор, опасное это приключение кончилось для вашей милости более счастливо, чем все остальные, при которых я присутствовал. Но эти люди, хотя и побежденные, и обращенные в бегство, могут, однако, одуматься и понять, что с ними расправился всего лишь один человек. Рассерженные этим и устыдившись, они могут ободриться и вернуться, разыскать нас и хорошенько нас проучить. Осел в исправности, горы вблизи, голод мучит нас, и нам остается лишь одно — спокойным шагом удалиться отсюда, и, как говорится, пускай мертвый ложится в могилу, а живой берется за хлеб. С этими словами Санчо, погнав вперед своего осла, попросил и господина своего следовать за ним, что тот, считая, что Санчо прав, и сделал без всякого возражения. Они проехали небольшое расстояние между двумя холмами и очутились на уединенной обширной поляне, где оба спешились, и Санчо разгрузил здесь своего осла. Господин и слуга растянулись на зеленой траве и, благодаря приправе голода, одновременно позавтракали и пообедали, пополдничали и поужинали, набив свои желудки многими лакомыми припасами, которые сопровождавшие покойника сеньоры-церковники, редко забывающие основательно позаботиться о себе, везли с собой на вьючном муле. Но с Дон Кихотом и его оруженосцем приключилась новая беда, которую Санчо счел за худшую из всех. Именно у них не оказалось не только вина, а даже и воды, чтобы промочить себе горло. Терзаемый жаждой Санчо, заметив, что луг, на котором они сидели в изобилии, покрыт свежей сочной травой, сказал то, что будет изложено в следующей главе. Глава 20. О невиданном и неслыханном приключении, доведенном до конца храбрым Дон Кихотом Ла-Манчским, с меньшей опасностью, чем приключение, совершенное кем-либо из других прославленных на свете рыцарей. Без сомнений, сеньор мой, и эта трава служит тому доказательством, здесь поблизости должен быть источник или ручеек, освежающий этот луг, и потому было бы хорошо нам пройти немного дальше и отыскать место, где можно будет утолить ужасную жажду, терзающую нас, и которая, несомненно, мучительнее голода. Совет этот понравился Дон Кихоту, и он взял за повод Росинанте, а Санчо взял за недоуздок осла, предварительно навьючив на него остатки ужина, и оба они начали ощупью подниматься по лугу вверх, так как ночная темнота мешала им что-либо видеть. Но не прошли они 200 шагов, когда слух их донесся сильный шум воды, словно свергавшийся с высоких и крутых скал. Этот шум чрезвычайно обрадовал их. Когда же они остановились, чтобы прислушаться, с какой стороны он раздается, до их ушей внезапно донесся грохот другого рода, который уничтожил их радость по поводу найденной воды и особенно радость Санчо, потому что он по природе был малодушен и труслив. Они услышали, говорю я, какие-то мерно раздававшиеся удары, смешанные с бряцанием железа и цепей, и все это, сопровождаемое страшным грохотом воды, низвергавшейся со скал, наполнило бы ужасом любое сердце, исключая лишь сердце Дон Кихота. Кругом, как было сказано, стояла непроглядная ночь, и наши искатели приключений очутились под высокими деревьями, листва которых, колеблемые легким ветерком, издавала какой-то глухой, зловещий шелест. Так что темнота, пустынная местность, шум вод и шелест листьев все вместе наводило страх и ужас, и тем более, когда они убедились, что и удары не умолкают, и ветер не перестает дуть, и утро не занимается, и в довершении всего местность, в которой они находятся, совершенно незнакома им. Но Дон Кихот, подбодряемый своим неустрашимым сердцем, вскочил на Росинанте, надел на руку щит и, подняв копье, сказал: «Санчо, друг, ты должен знать, что я, по велению небес, родился в этот наш железный век, чтобы воскресить в нем так называемый Золотой век. Я тот, для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги. Я тот, говорю еще раз, которому суждено воскресить рыцари круглого стола, 12 пэров Франции и 9 мужей славы. Тот, который заставит забыть платиров, табантов, алевантов и тирантов, белонисов и фебов со всей толпой странствующих рыцарей минувших времен, совершив в этот наш век столь небывалые чудеса храбрости и изумительные подвиги, от которых померкнут все самые блестящие деяния, совершенные ими. Заметь хорошенько, верный преданный оруженосец, темноту этой ночи, странную ее тишину, глухой и смутный шелест деревьев, ужасающий рев воды, которую мы искали, и которая словно низвергается и стремительно выбрасывается с высоких гор луны. Слушайся в эти неперестающие мерные удары, что нам терзают и ранят слух. Всех этих явлений вместе взятых, и каждого из них в отдельности было бы достаточно, чтобы вселить страх, испуг и ужас в грудь самого Марса, а тем более того, кто не привык к подобного рода событиям и приключениям. Но все, что я сейчас описал тебе, пробуждает и зажигает во мне отвагу, и сердце мое так и бьется в груди от желания идти навстречу страшному этому приключению, какой бы опасностью оно ни угрожало. Итак, Санчо, подтяни немного подпруги Росинанте, и да хранит тебя Бог. Ожидай меня здесь не более 3 суток, и если я в течение этого времени не вернусь, отправляйся к нам в село оттуда, чтобы сделать мне удовольствие и оказать мне услугу. Съезди в Табосу и передай там несравненной моей сеньоре Дульсинее, что плененный ею рыцарь погиб, совершая подвиги, которые сделали бы его достойным называться ее поклонником. Когда Санчо услыхал эти слова своего господина, растроганный до нельзя, он заплакал и сказал: «Не знаю, сеньор, зачем ваша милость желает идти навстречу столь ужасному приключению? Теперь ночь. Здесь никто нас не видит. Мы легко можем свернуть с дороги и укрыться от опасности. Хотя бы нам и не пришлось пить 3 дня. А так как некому нас видеть, то некому будет и обзывать нас трусами. При том же я часто слышал, как сельский наш священник, с которым ваша милость хорошо знакома, в своих проповедях говорил, что тот, кто ищет опасности, от нее погибает. Поэтому нехорошо искушать Бога и предпринимать столь ужасающее дело, спастись от которого можно только благодаря чуду. Довольствуйтесь тем, что небо уже сделало для вашей милости, избавив вас от того, чему я подвергся, от подкидывания на одеяле и допустив вас выйти победителем, свободным и невредимым над столь многими врагами, которые сопровождали покойника. Если все это не тронет и не смягчит жестокое ваше сердце, пусть его тронет мысль и уверенность, что едва ваша милость удалится, я со страху отдам мою душу тому, кто захочет ее взять. Я покинул свою родину, оставил жену и детей, чтобы служить вашей милости в полной уверенности, что улучшу, а не ухудшу свои обстоятельства. Но подобно тому, как алчность прорывает мешок, она сгубила и мои надежды, потому что как раз, когда они были особенно яркие, и я был уверен, что, наконец, получу злополучный проклятый остров, который, ваша милость, столько раз мне обещала, я вижу, что взамен этой награды вы хотите бросить меня теперь одного в местности, столь отдаленной от всякого сношения с людьми. Ради единого Бога, сеньор мой, не наносите мне такой обиды. И если уж милость ваша не желает вовсе отказаться от задуманного ею подвига, по крайней мере, отложите его хоть до утра, так как, судя по приметам, которые я узнал, когда был пастухом, до рассвета осталось, может быть, менее 3 часов, потому что отверстие рога стоит над головой, а полночь оно показывает на линии левой руки. — Как можешь ты, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Видеть, где эта линия, или это отверстие, или голова, о которой ты говоришь, если ночь такая темная, и на всем небе не видать ни одной звезды? — Это верно, — сказал Санчо, — но у страха много глаз, и он видит вещи под землей, а тем более и на небе. Впрочем, и без того нетрудно догадаться, что до рассвета уже недалеко. — Далеко, недалеко, — ответил Дон Кихот. — Но да не будет сказано про меня ни теперь, и ни в какое время, что слезы и просьбы отклонили меня сделать то, что в качестве рыцаря я должен был сделать. Поэтому прошу тебя, Санчо, замолчи, так как Бог, вложивший мне в душу решимость подвергнуть себя теперь этому неслыханному и столь ужасному приключению, позаботится о моей безопасности и утешит тебя в твоей печали. Теперь тебе предстоит лишь одно — хорошенько подтянуть подпруги Росинанты и оставаться здесь, так как я скоро вернусь, живой или мертвый. Когда Санчо увидел, что это окончательное решение его господина, и убедился, как мало на него действуют слезы, советы и просьбы, он задумал прибегнуть к хитрости, чтобы заставить его дождаться рассвета, если возможно. Поэтому, пока он подтягивал подпругу лошади, он неслышно, незаметно, недоустком осла связал обе ноги Росинанты. Так что, когда Дон Кихот хотел ехать, он не мог этого сделать от того, что конь не был в состоянии двигаться иначе, как только прыжками. Увидев, как хорошо ему удалась эта хитрость, Санчо сказал: «Вот, сеньор, небо, тронутое моими слезами и мольбами, устроило так, что Росинанта не может двинуться с места. Если же вы захотели бы упорствовать, понукать и бить лошадь, это значило бы гневить судьбу и, как говорится, идти против рожна». Дон Кихот был в отчаянии, но чем больше он пришпоривал Росинанте, тем менее тот двигался с места. Немало не подозревая, что у лошади связаны ноги, Дон Кихот счел тогда за лучшее успокоиться и ждать, или чтобы рассвело, или чтобы Росинанте начал двигаться, и вполне уверенный, что случившееся происходит от чего-либо другого, а не от хитрости Санчо, он сказал ему: «Раз это так, Санчо, что Росинанте не может двигаться, я согласен ждать здесь, пока нам улыбнется утро. Хотя я чуть не плачу от того, что оно так медлит показаться». «Плакать незачем», — возразил Санчо, — «так как я буду забавлять вашу милость, рассказывая вам сказки до самого утра, если только вы не пожелаете слезть с коня и уснуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей, чтобы чувствовать себя свежим и бодрым, когда займется день и настанет время идти навстречу ожидающему вас столь неслыханному и ужасному приключению». «Кому это ты говоришь, чтобы слезть с коня или уснуть?» — сказал Дон Кихот. «Разве я из тех рыцарей, которые ищут отдыха среди опасностей? Спи ты, родившийся для того, чтобы спать, или делай, что хочешь, я же буду делать то, что более всего соответствует моему призванию». «Не сердись, ваша милость, сеньор мой», — ответил Санчо, — «я сказал это, не подумавши». И, подойдя к Дон Кихоту, он положил одну руку на переднюю луку седла, а другую — на задний арчак, так что обнял левое бедро своего господина, не смея отойти от него ни на палец. Так велик был его страх перед ударами, которые все еще мерно раздавались один за другим. Дон Кихот просил Санчо рассказать ему какую-нибудь историю, чтобы развлечь его, как он обещал. На это Санчо ответил, что сделал бы это, если бы не страх, наводимый на него шумом, который он слышит. «Тем не менее, — продолжал он, — я приложу все усилия рассказать вам такую историю, что если мне удастся ее рассказать и меня не прервут, она окажется лучшей из всех историй. Слушайте же внимательно, ваша милость, потому что я начинаю. Было, что было, и пусть добро достается всем, а зло тому, кто его ищет. И заметьте, ваша милость, сеньор мой, что начало сказок, как их говорили в старину, было не таким, как кому вздумается, потому что это было изречение Катона Сансарина Римского, гласившее «а зло тому, кто его ищет». Это так же подстать здесь, как кольцо к пальцу, имея в виду, чтобы ваша милость оставалась спокойной и не отправлялась куда-либо искать зло, и мы бы повернули на другую дорогу, так как никто не принуждает нас продолжать путь, где столько ужасов ожидает нас. — Продолжай свой рассказ, Санчо, — сказал Дон Кихот, — и предоставь мне заботиться, по какой дороге нам ехать. — Итак, я говорю, — снова начал Санчо, — что в одном из местечек Эстремадуры жил-был пастух, или, надо бы сказать, Козапас. Таковой пастух или Козапас, как говорится в моей истории, назывался Лопе Руис. И этот Лопе Руис был влюблен в пастушку, которую звали Тарральва. А пастушка по имени Тарральва была дочерью богатого владельца стада. Богатый же и владелец стада, если ты, Санчо, будешь продолжать рассказывать таким образом, повторяя каждое слово по два раза, ты не кончишь свой рассказ и в два дня. Говори же связно и рассказывай, как разумный человек, или уж лучше ничего не говори. Таким же образом, как я рассказываю, — ответил Санчо, — рассказывают у нас на селе все сказки, и я не умею рассказывать их иначе, и нехорошо с вашей стороны, сеньор, что вы требуете от меня, чтобы я вводил новые обычаи. — Рассказывай, как знаешь, — согласился Дон Кихот. — И продолжай, раз судьбе угодно, чтобы я слушал тебя. — Итак, сеньор души моей, — сказал снова Санчо, — этот пастух, как я уже говорил, был влюблен в пастушку Тарральву, девушку здоровенную и строптивую, которая к тому же немного смахивала на мужчину, потому что у нее были небольшие усики. Право, я ее как сейчас вижу перед собой. — Значит, ты ее знал? — спросил Дон Кихот. — Нет, я не знал ее, — ответил Санчо. — Но тот, кто рассказывал мне эту сказку, говорил, что в ней до того все истинно и правдиво, что когда я буду рассказывать ее другим, то могу уверять и клясться, что видел все собственными глазами. Итак, в то время, как дни шли и уходили, черт, который не спит и все путает, устроил так, что любовь пастуха к пастушке обратилась в отвращение и злобу. А причиной тому, как говорят злые языки, было достаточное количество ревности, возбужденной в нем такого рода ее поступками, которые переходили меру и граничили с недозволенным. Всего этого накопилось столько, что пастух с того времени возненавидел ее, и чтобы не встречаться с нею, решил покинуть ту местность и идти туда, где его глаза никогда не увидят ее. Лишь только Тарральва убедилась, что Лопе пренебрегает ею, тотчас же она полюбила его так сильно, как никогда прежде не любила. — Это прирожденное женщинам свойство, — сказал Дон Кихот, — пренебрегать теми, кто их любит, и любить тех, кто их ненавидит. Продолжай, Санчо. — Случилось так, — сказал Санчо, — что пастух привел в исполнение свое намерение. Он собрал всех своих коз и погнал их по полям Эстремадуры, имея в виду перебраться в португальское королевство. Узнав об этом, Тарральва пустилась вслед за ним и шла издали пешком, босая, с посохом в руках и с котомкой за плечами, в которой у нее, как говорит молва, находились обломки зеркала, кусочек гребня и не знаю, какая склянка с притираниями для лица. Но пусть она несла себе, что хотела, я не желаю заниматься проверкой этого теперь, а только скажу одно, что пастух, как говорят, подошел со своим стадом к реке Гадиане, через которую должен был переправиться. Но в то время года вода в реке сильно поднялась и почти что вышла из берегов. А в том месте, куда пришел пастух, не было ни лодки, ни барки и никого, кто бы мог перевести его стадо на другой берег. Это чрезвычайно огорчило пастуха, так как он видел, что Тарральва приближается и наделает ему много неприятностей своими просьбами и слезами. Но он не переставал всматриваться во все стороны, пока, наконец, не увидел рыбака, у которого была такая маленькая лодка, что в ней могли поместиться всего лишь один человек и одна коза. Тем не менее, он поговорил с ним и условился, чтобы рыбак перевез на другой берег его и бывших при нем 300 коз. Рыбак сел в лодочку и перевез сначала одну козу, вернулся и перевез другую, опять вернулся и перевез еще одну. Хорошенько считайте, ваша милость, тех коз, которых рыбак перевозит на другой берег, потому что если хоть одна из них выскочит у вас из памяти, рассказу будет конец, и к нему нельзя будет прибавить ни слова больше». И так продолжаю и говорю, что пристань на том берегу была очень тонкая и скользкая, и рыбаку требовалось немало времени для переезда туда и обратно. Тем не менее, он вернулся еще за одной козой, потом еще за одной и еще за одной. — Предположи, что он перевез их всех, — сказал Дон Кихот. — И не переезжай с ними всякий раз туда и обратно, иначе ты и через год не перевезешь их на другой берег. — Сколько коз было перевезено до сих пор? — спросил Санчо. — Как, черт возьми, могу я это знать? — ответил Дон Кихот. — Ну вот, не говорил ли вам я, чтобы вы хорошенько считали, потому что теперь, ей-богу, конец моему рассказу, и никак нельзя его продолжить. — Как это может быть? — спросил Дон Кихот. — Неужели так существенно для твоего рассказа знать с точностью, сколько коз было перевезено на другой берег? — Если просчитаешь хоть одну козу, ты не можешь продолжать дальше своей истории. — Да, сеньор? — Никоим образом не могу, — подтвердил Санчо. — Потому что, когда я спросил вашу милость, сколько коз было перевезено на другой берег, а вы мне ответили, что не знаете, в ту же минуту у меня из памяти улетучилось все то, что оставалось мне досказать. А говоря по чести, это было нечто очень интересное и забавное. — Значит, — сказал Дон Кихот, — история твоя кончена. — Она так же кончена, как и жизнь моей матери, — ответил Санчо. — Скажу тебе по правде, — ответил Дон Кихот, — что ты рассказал одну из самых новейших сказок, повестей или историй, которую кто-либо на свете мог придумать. И такой манеры рассказывать и обрывать рассказ никто в жизни никогда еще не слышал и не услышит, хотя я и не ожидал чего-либо другого от твоего великого ума. Но я не удивляюсь тому, так как, по-видимому, от беспрерывного стука у тебя помутился рассудок. — Все может быть, — ответил Санчо, — но я знаю, что относительно моей истории мне... Ничего больше не остается сказать. Она кончается там, где начинается ошибка в счете перевезенных на другой берег коз. — Пусть история эта в добрый час кончается где угодно, — сказал Дон Кихот. — А теперь посмотрим, в состоянии ли Росинанте двинуться с места. Снова он пришпорил коня, а Росинанте снова сделал несколько скачков и не двинулся с места, так хорошо он был спутан. Как раз в это время, от того ли, что уже наступившая утренняя прохлада тому содействовала, или же потому, что Санчо вечером за ужином съел что-нибудь слабительное, или же просто по естественному ходу вещей, что всего вероятнее, но он почувствовал сильное желание и потребность сделать то, чего никто другой не мог сделать за него. Однако страх, наполнявший его душу, был так велик, что Санчо не отваживался отдалиться от своего господина даже на кончик ногтя. С другой стороны, не сделать того, что составляло для него неотложную потребность, также оказывалось невозможным. Желая примирить и то, и другое, он отпустил правую руку, которую держался за рычаг седла, и тихонько, не производя шума, развязал шнурок, на котором без всякого другого приспособления держались его штаны, и лишь только он это сделал, они свалились к его ногам, опутав их точно кандалами. Затем он поднял, насколько было возможно, рубашку и выставил на воздух обе половины своего седалища, а были они немалых размеров. Когда он сделал это, а ему казалось, что это-то и было самое необходимое, чтобы выйти из ужасного томления и мучения, им овладела еще другая, еще большая забота. Он боялся, что не сможет облегчить себя, не производя некоторых звуков и шума. И так он стиснул зубы и поднял вверх плечи, втягивая в себя сколько мог дыхания, но, несмотря на свои усилия, он был так несчастлив, что в конце концов произвел легкий шум, весьма не похожий на тот, который внушал ему такой ужас. Дон Кихот услышал этот звук и сказал: «Что это за звук такой, Санчо?» «Не знаю, сеньор», — ответил Санчо. «Должно быть новое что-нибудь, так как приключения и несчастья никогда не начинаются с ничего незначащего». Он опять попытал счастье, но на этот раз ему так повезло, что он без дальнейшего шума и суматохи освободился от тяжести, доставившей ему столько хлопот. Но так как Дон Кихот обладал столь же тонким обонянием, как и слухом, а Санчо стоял с ним рядом и словно пришитый к нему, испарения же поднимались вверх почти по прямой линии, то было неизбежно, что некоторая часть их ударила рыцарю в нос. А едва это случилось, как он поспешил на помощь своему носу, зажав его двумя пальцами и потому несколько гнусавым голосом сказал: «Мне кажется, Санчо, что тебя обуял сильнейший страх». — Вы правы, — ответил Санчо. — Но из чего же милость ваша заключает, что мой страх теперь больше, чем он был раньше? — Из того, что от тебя пахнет теперь больше, чем раньше, да и не амброй, — ответил Дон Кихот. — Очень может быть, — сказал Санчо. — Но вина не моя, а вашей милости, заставляющей меня скитаться в такие неурочные часы и в таких необычных местностях. — Отойди! — «На три или на четыре шага», — сказал, не разжимая носа, Дон Кихот. «И впредь будь внимательнее как к себе самому, так и к твоим обязанностям относительно меня. Слишком фамильярное обращение мое с тобой — причина твоей непочтительности ко мне». «Готов биться об заклад», — ответил Санчо, — «что ваша милость воображает, будто я сейчас сделал нечто такое, чего мне не следовало делать». — Еще хуже копаться в этом, друг Санчо, — ответил Дон Кихот. В таких и тому подобных разговорах господин и слуга провели ночь. А когда Санчо заметил, что уже близко к рассвету, он как можно осторожнее развязал ноги Росинанте и завязал себе штаны. Едва Росинанте почувствовал, что он свободен, хотя по природе в нем совсем не было горячности, однако он словно ожил и стал бить копытами, потому что делать курбеты, прошу у него извинения, он не умел. Заметив, что Росинанте может теперь двигаться, Дон Кихот счел это за хорошее предзнаменование и решил, что настало время пуститься в столь опасное приключение. Между тем заря окончательно занялась. Все предметы кругом можно было уже ясно различить, и Дон Кихот увидел, что он находится под высокими деревьями, оказавшимися каштанами, которые бросают очень густую тень. Он слышал также, что стук не прекращается, но не мог открыть, кто производит его. Итак, немедля дольше он пришпорил Росинанта и, еще раз прощаясь, Санчо приказал ему ждать его здесь, как уже раньше говорил, самые большие три дня. Если же по прошествию этого срока он не вернется, пусть Санчо считает за достоверное, что Богу было угодно, чтобы он в столь опасном приключении поплатился жизнью. Снова повторил он ему поручение и послание, которое от его имени предстояло Санчо передать сеньоре Дульсинее относительно же вознаграждения за его службу, просил его не беспокоиться, потому что перед отъездом из своего села им было сделано завещание, по которому Санчо будет удовлетворен соразмерно с временем его службы во всем касающемся жалования его. Если же Бог поможет рыцарю выйти из этой опасности здравым, целым и невредимым, пусть Санчо считает более чем несомненным, что получит обещанный остров. Санчо снова заплакал, услыхав жалостливые слова доброго своего господина, и решил не оставлять его до последнего перехода и окончания этого предприятия. Из этих слез и столь почтенного решения Санчо Панса автор этой истории выводит заключение, что, должно быть, он был хорошего происхождения, по меньшей мере, старый христианин. Добрые чувства Санчо, хотя и растрогали несколько его господина, но не настолько, чтобы он выказал какую-либо слабость. Напротив, он скрыл по возможности свое волнение и тотчас же направился в ту сторону, откуда, как ему казалось, раздавался шум воды и слышались мерные удары. Санчо следовал за ним пешком и вел, как обыкновенно это делал, за недоуздок осла, этого неразлучного своего товарища в счастье и несчастье. После того, как они проехали порядочное расстояние под тенью каштанов и других густолиственных деревьев, перед ними открылась небольшая поляна, расположенная у подножия нескольких высоких скал, с которых низвергался мощный водопад. Внизу у этих скал виднелось несколько плохих строений, казавшихся скорее развалинами, чем домами. Оттуда именно, как они в этом убедились, и исходил тот грохот и стук, который все еще не умолкал. Росинанте испугался гула воды и раздавшихся ударов, но Дон Кихот, успокаивая его, приближался мало-помалу к строениям, причем он от всего сердца поручал себя своей даме и умолял ее благоприятствовать ему в этом столь страшном начинании и предприятии. И попутно поручил себя также и Богу, чтобы он не оставил его. Санчо не отставал ни на шаг от своего господина и сколько мог вытягивал шею и голову между ног Росинанте, чтобы посмотреть, не увидит ли он, наконец, того, что нагнало на него такой страх и ужас. Пройдя еще около 100 шагов, они обогнули выдающуюся часть скалы и вдруг ясно и отчетливо увидели перед собой причину, потому что иной не могло быть того страшного шума и тех мерных ударов, которые продержали их всю ночь в величайшем смущении и страхе. Это были... Лишь бы, о читатель, ты не почувствовал огорчения и досады, 6 молотов валяльных мельниц, которые своими попеременными ударами производили весь тот грохот. Когда Дон Кихот понял, в чем дело, он словно онемел и точно замер. Санчо посмотрел на него и увидел, что он стоит с опущенной на грудь головой, пристыженный и смущенный, и Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и заметил, что тот надул щеки, стараясь удержать душивший его хохот, и, несмотря на всю свою досаду, он не мог сдержать смеха, глядя на него. Как только Санчо увидел, что его господин первый начал, он дал себе полную волю и до того расхохотался, что должен был... подпереть кулаками бока, чтобы не лопнуть от смеха. 4 раза он успокаивался и столько же раз снова принимался хохотать до упада, так что Дон Кихот посылал себя к черту, в особенности же, когда он услышал, что Санчо, передразнивая его, сказал: «Ты должен знать, о друг Санчо, что я по велению небес родился в этот наш железный век, чтобы воскресить так называемый «золотой век». Я тот, для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги». Таким образом, он повторил все, или, по крайней мере, большую часть того, что говорил Дон Кихот, когда они впервые услышали страшные удары молотов. Видя, что Санчо потешается над ним, Дон Кихот так рассердился и вспылил, что поднял копье и нанес им 2 увесистых удара Санчо, которыми, если бы они попали ему не по плечам, а по голове, господин его освободился бы от выплаты ему жалования, разве только ему пришлось бы уплатить это жалование его наследникам. Видя, что шутки его принесли такие горестные плоды, и, опасаясь, чтобы его господин не зашел еще дальше в том же направлении, Санчо с большим смирением сказал ему: «Ваша милость, успокойтесь, ей-богу, я же пошутил». «Но если вы шутите, я не шучу», — ответил Дон Кихот. «Ступайте-ка сюда, господин весельчак. Думаете ли вы, что если б тут были не эти валяльные молоты, а предстояло бы какое-нибудь опасное приключение, я не выказал бы мужества, необходимого для того, чтобы предпринять его и довести до конца? Быть может, будучи рыцарем, каким я есть, я обязан узнавать и различать звуки и знать, производятся ли они валяльными мельницами или нет. И тем более, говорю я, ведь могло бы быть, как оно... На самом деле есть, что я никогда в жизни не видел таких мельниц, как видели их вы, грубая деревенщина, вы, рожденные и воспитанные среди них. А если не верите мне, устройте, чтобы эти 6 молотов обратились в великанов, и бросьте их мне в бороду одного за другим, или же всех разом, и в случае я не уничтожил бы их. Опрокинув лапами вверх, издевайтесь надо мной сколько угодно. — Успокойтесь, сеньор мой, — сказал Санчо. — Я ведь признаю, что слишком далеко зашел в своей шутке, но скажите мне, милость ваша, теперь, когда мы с вами помирились, и да хранит вас Бог во всех приключениях, которые вам еще предстоят, столь же здравым и невредимым, как Он хранил вас в этом приключении. Разве не смешно? И не смешно рассказывать об ужасном страхе, который мы испытали, или, по крайней мере, который я испытал, так как относительно вашей милости мне хорошо известно, что страх или испуг и непонятны, и неведомы вам? — Не отрицаю, — ответил Дон Кихот, — что случившееся с нами достойны смеха, но рассказывать об этом незачем, ведь не все люди так рассудительны, чтобы смотреть на вещи надлежащим образом. — По крайней мере, — сказал Санчо, — ваша милость сумела надлежащим образом размахнуться копьем, направив его мне в голову, а ударив по плечам, благодаря Богу и той быстроте, с которой я уклонился в сторону. — Но ничего. Все отмоется в щелоке, и я слышал, говорят, тот крепко тебя любит, кто заставляет плакать. Кроме того, знатные господа, обыкновенно побронив слугу, тотчас дарят ему пару штанов, хотя я не знаю, что у них в обыкновении давать ему после того, как они побьют его, но возможно, что странствующие рыцари вознаграждают за нанесенные удары островами или королевствами на материке». — Игральная кость может так упасть, — сказал Дон Кихот, — что все сказанное тобой сбудется. Извини меня за случившееся. Ты ведь умен и знаешь, что первые движения не во власти человека, и отныне впредь заметь себе вот что. Сдерживайся и не позволяй себе лишнего в разговорах со мной, так как во всех рыцарских книгах, которые я прочел, а им и конца нет... Никогда не встречалось мне, чтобы какой-нибудь оруженосец так много говорил со своим господином, как ты с твоим. И действительно, я считаю это большой ошибкой с твоей и с моей стороны. С твоей, что ты так мало уважаешь меня, с моей, что я не сумел заставить тебя уважать меня больше. Вот Гандалин, оруженосец Амадиса Гальского, был графом Твердого острова. А мы о нем читаем, что он всегда говорил со своим господином, держа шапку в руках, наклонив голову и нагнувшись всем телом по турецкому обычаю. Затем, что сказать нам о Гасабале, оруженосце дона Агалаора, который был так молчалив, что имя его упоминается всего лишь раз во всей этой столь же пространной, как и правдивой истории с целью подчеркнуть нам необычайную, изумительную его сдержанность. Из всего, что я сказал, ты можешь заключить, Санчо, что необходимо делать различие между господином и слугой, хозяином и работником, рыцарем и оруженосцем. Так что отныне впредь мы должны обращаться друг с другом с большим уважением и не распускаясь, потому что каким бы образом я ни рассердился на вас, плохо придется кувшину. Милости и благодеяния, которые я вам обещал, явятся в свое время, а если они и не явятся, то, по крайней мере, жалование ваше не пропадет, как я уже говорил вам. — Все хорошо, что говорит ваша милость, — сказал Санчо, — но я желал бы знать, на случай, если не наступит время милости и окажется нужным прибегнуть к жалованию, сколько зарабатывал оруженосец странствующих рыцарей в те времена, и получал ли он помесячно или подённо, как работник у каменщика? — Не думаю, — сказал Дон Кихот, — чтобы оруженосцы когда-либо служили за жалование, они получали только милости. Если же я назначил тебе жалование в завещании, оставленном мною дома запечатанным, то сделал это только на всякий случай, потому что не знаю, как еще в наши столь бедственные времена сложатся обстоятельства с рыцарством. Я не хотел бы, чтобы из-за пустяковины душа моя мучилась на том свете, так как тебе, Санчо, надо знать, что на этом свете нет профессии более опасной, чем профессия искателей приключения. — Это верно, — сказал Санчо. — Если уже шум молотов в валяльной мельнице мог смутить и встревожить сердце такого храброго, странствующего искателя приключений, как ваша милость, но вы можете быть уверены, что отныне впредь я не раскрою рта, чтобы подшучивать над поступками вашей милости, а только чтобы чтить вас, как моего господина и природного повелителя. — В таком случае, — сказал Дон Кихот, — ты будешь долголетен на земле, потому что после родителей надо чтить точно родителей господ. Глава 21, в которой речь о славном приключении, богатой добыче шлема Мамбрина и других событиях, случившихся с непобедимым нашим рыцарем. В это время стал накрапывать небольшой дождик, и Санчо хотел было укрыться от него в валяльных мельницах, но Дон Кихот вследствие недавней жестокой шутки чувствовал такое отвращение к ним, что наотрез отказался идти туда. Итак, свернув вправо, они выехали на другую дорогу, сходную с той, по которой ехали накануне. Вскоре Дон Кихот заметил всадника, на голове которого было что-то блестящее, точно золото, и едва он увидел его, как обернулся к Санчо и сказал: «Мне кажется, Санчо, что нет пословицы, которая не заключала бы в себе истины, потому что все они — изречения, подчеркнутые из самого опыта этого родоначальника всех наук. В особенности же справедлива пословица, гласящая: где закрывается одна дверь, открывается другая. Говорю это потому, что если сегодняшней ночью судьба закрыла перед нами дверь приключения, которого мы искали, и ввела нас в обман с валяльными мельницами, теперь она растворяет перед нами настежь дверь к другому, лучшему и более надежному приключению. И если я не сумею войти в эту дверь, вина будет моя, и мне нельзя будет приписать ее немалому знанию валяльных мельниц, ни темноте ночной. Говорю это потому, что, если я не ошибаюсь, нам навстречу едет человек с шлемом Мамбрина на голове, с тем самым шлемом, ради которого я дал известную тебе клятву. «Обдумайте хорошенько, ваша милость, что вы говорите, и еще больше то, что вы делаете», — сказал Санчо, — «так как я не желал бы, чтобы явились новые валяльные мельницы, которые окончательно изваляли бы нас и отшибли бы у нас всякое соображение». — Черт побери этого человека! — воскликнул Дон Кихот. — Что общего между шлемом и валяльными мельницами? — Ничего не знаю, — ответил Санчо. — Но по чести, если б я мог так много говорить, как прежде, быть может, я привел бы вам такие доводы, которые убедили бы вашу милость, насколько вы ошибаетесь в том, что говорите. — Как могу я ошибаться в том, что говорю, сомневающийся предатель? — воскликнул Дон Кихот. — Скажи мне, не видишь ты, что ли, рыцаря, едущего нам навстречу верхом на сером в яблоках коне, а на голове у него золотой шлем? — То, что я вижу и могу различить, — ответил Санчо, — это человек верхом на сером осле, как и мой, а на голове у него что-то блестящее. — Но ведь это-то и есть шлем Мамбрино, — сказал Дон Кихот. — Отъезжай в сторону и оставь меня одного с ним, и ты увидишь, как я, не говоря ни слова, чтобы сберечь время, кончу это приключение и овладею столь вожделенным мною шлемом. — Отъехать в сторону — моя забота, — сказал Санчо. — Ну, дай бог, — повторяю я снова, — чтобы это оказался душистый майоран, а не валяльные мельницы. — Я уже говорил вам, брат, чтоб вы даже мысленно не напоминали мне о деле с валяльными мельницами, — сказал Дон Кихот. — Иначе, клянусь, я ничего больше не скажу, а изваляю вам душу в теле. Санчо замолчал, опасаясь, чтобы господин его не исполнил угрозы, которую он ему бросил в лицо словно мяч. Что же касается шлема коня и рыцаря, усмотренных Дон Кихотом, дело обстояло следующим образом. В той окрестности было два села, и одно из них такое маленькое, что там не было ни аптеки, ни цирюльника. В соседнем же селе было и то, и другое. Итак, цирюльник большого села обслуживал меньшее, где одному больному нужно было пустить кровь, а другому — побрить бороду. Для этого-то и ехал цирюльник и вез с собой медный таз для бритья. Но как раз в это самое время, по воле судьбы, пошел дождик, и чтобы не испортилась его, должно быть, новая шляпа, цирюльник надел себе на голову таз. А так как он был хорошо вычищен, то и блестел на расстоянии полмили. Цирюльник ехал на сером осле, как сказал Санчо, а Дон Кихоту представилась и серая в яблоках лошадь, и рыцарь, и золотой шлем, потому что все, что попадалось ему на глаза, он с необычайной легкостью приурочивал к своему бреду о рыцарстве и к странным своим фантазиям. Увидав, что бедный всадник приближается, Дон Кихот, не обменявшись с ним ни словом, устремился на него во весь карьер Росинанты с поднятым копьем и с намерением проткнуть им его насквозь. Когда же он совсем близко подъехал к нему, Дон Кихот, не умеряя ярости своего натиска, крикнул: «Защищайся, презренное создание, или же отдай добровольно то, что принадлежит мне по праву!» Цирюльник, ехавший ни о чем не думая и ничего не опасаясь, увидав привидение, которое неслось ему навстречу, не нашел другого средства избежать удара копьем, как свалиться с осла, и, едва коснувшись земли, он поднялся легче серны и пустился бежать по полю с такой быстротой, что его не догнал бы и ветер. Таз, упавший с его головы, остался лежать на земле, чем Дон Кихот, и удовлетворился, говоря, что бежавший язычник поступил умно и подражал примеру бобра, который, видя, что его преследует охотник, откусывает собственными зубами то, ради чего, как ему подсказывает его природный инстинкт, его преследует. Дон Кихот велел Санчо поднять шлем, и тот, взяв его в руки, сказал: «Ей-богу, превосходный таз для бритья, и стоит он 8 реалов. Как один моровидис». Затем он передал таз своему господину, который сейчас же надел его на голову и, повертывая то в ту, то в другую сторону, отыскивал забрало. Но, не найдя его, он сказал: «Наверное, язычник, для которого впервые был выкован этот знаменитый шлем, имел громадную голову, а хуже всего то, что недостает половины шлема». Когда Санчо услыхал, что Дон Кихот называет таз для бритья шлемом, он не мог удержаться от смеха, но, вспомнив гнев своего господина, тотчас же остановился. — Над чем ты смеешься, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Я смеюсь, — ответил Санчо, — думая о том, какую большую голову должен был иметь язычник, которому принадлежал этот шлем, точь-в-точь похожий на тазик цирюльника. «Знаешь ли что, Санчо, мне кажется, что этот знаменитый очарованный шлем по какой-нибудь странной случайности попал в руки человеку, который не сумел ни понять его ценности, ни судить о ней, и, не ведая, что творит, увидав, что шлем из чистейшего золота, вероятно, расплавил одну половину, чтобы выручить ее стоимость, а из другой половины сделал это вот, столь похожее на тазик для бритья, как ты говоришь. Но что б то ни было для меня, узнавшего этот шлем, превращение его не важно, так как в первом же местечке, где найдется кузнец, я поправлю его. И поправлю таким образом, что его не только не превзойдет, но даже и не сравнится с ним тот шлем, который был выкован богом кузнечного дела для бога войны. А до тех пор буду носить его хоть таким, потому что лучше что-нибудь, чем ничего. Тем более, что в теперешнем своем виде он вполне может защитить меня от удара камнем». «Пожалуй, что так», — сказал Санчо, — «если только не будут бросать ко мне прощою, как это было в стычке двух войск, когда, вашей милости, вышибли коренные зубы и сломали посудину, где хранился тот благословенный напиток, от которого меня вырвало всеми моими внутренностями. — Я не очень-то жалею об этой потере, — сказал Дон Кихот. — Ведь ты, Санчо, знаешь, что я храню рецепт бальзама у себя в памяти. — Я тоже храню его в памяти, — ответил Санчо. — Но если я когда-нибудь изготовлю его или возьму в рот, пусть настанет последний час моей жизни. Тем более, что я не намерен ставить себя в такое положение, чтобы нуждаться в нем, так как я с помощью всех пяти моих чувств постараюсь и себя оберегать от ран, и никому не наносить их. А о том, что меня еще раз могут подбросить на одеяле, я ничего не скажу. Такого рода неприятности трудно предупредить, и, случись они, ничего другого не остается, как только хорошенько втянуть в себя плечи, задержать дыхание, закрыть глаза и предоставить себя судьбе и одеялу, куда бы они ни привели вас. — Ты плохой христианин, Санчо, — сказал, услыхав это, Дон Кихот, — ибо ты никогда не забываешь обиды, которую нанесли тебе. Но знай, что благородному и великодушному сердцу не свойственно обращать внимание на пустяки. Стал ты хромать, что ли, или тебе переломали ребра, или разбили голову, что ты не можешь забыть этой шутки. Ведь если хорошенько разобрать дело, ясно, что это была лишь шутка и забава. Прими я это иначе, то давно бы уже вернулся туда, и чтобы отомстить за тебя, наделал бы больше бед, чем наделали их греки, мстя за похищение Елены, которая, если бы она жила в наши дни, или моя Дульсинея, в то время, наверное, не славилась бы так своей красотой, как она теперь славится ею. И с этими словами Дон Кихот испустил вздох, послав его к небесам. А Санчо сказал: «Пусть все это сойдет за шутку, так как отомстить в действительности нельзя. Но я знаю, какого качества была и шутка, и действительность. Я знаю также, что и то, и другое не изгладится из моей памяти, как и не снимется с моих плеч. Но в сторону это. А скажите мне, ваша милость, что нам делать с серым в яблоках конем, столь похожим на серого осла, которого тот Мартино, вышибленный вашей милостью из седла, оставил здесь на произвол судьбы? Судя по тому, как он задал стрекача и пустился на утек, навряд ли он когда-нибудь вернется за своим ослом. А клянусь моей бородой, осел этот очень недурен». «Не в моих обычаях, — ответил Дон Кихот, — обирать тех, кого я побеждаю, и не в правилах рыцарства отнимать у них коней и оставлять их пешими, разве только в случае, когда победитель лишился в битве собственного коня. Тогда лишь ему разрешается присвоить себе лошадь побежденного в качестве законной военной добычи. Так что, Санчо, оставь этого коня или осла, или чем бы ты ни желал его считать, потому что лишь только хозяин его увидит, что мы удалились отсюда, он вернется за ним». «Богу известно, как охотно я взял бы его с собой, — сказал Санчо, — или, по крайней мере, обменял бы его на моего осла, который мне кажется не таким хорошим. Вот уж верно, что законы рыцарства стеснительны, так как они не дают простора даже для обмена одного осла на другого. Но я желал бы знать, нельзя ли мне обменять хоть сбрую». «Относительно этого я не совсем уверен, — ответил Дон Кихот. — А ввиду моего сомнения, пока я не буду лучше осведомлен, пожалуй, обменяй сбрую, если в ней для тебя крайность». «Такая крайность, — сказал Санчо, — что если бы сбруя предназначалась лично для меня, и тогда она не могла бы мне быть нужнее». Воспользовавшись тотчас же данным ему разрешением, Санчо устроил мутатио капарум — перемена обличия римских епископов и кардиналов, ежегодные церемонии, происходившие на Пасхе, когда все зимние меховые облачения менялись на шелковые. И так роскошно вырядил своего осла, что он оказался куда красивее прежнего. После этого господин слуга позавтракали остатками припасов, взятых с вьючного мула священнослужителей, и напились воды из ручья, протекавшего близ валяльных мельниц, на которые они не оглянулись, так велико было их отвращение к этим мельницам из-за страха на них, нагнанного ими. Позабыв свой гнев и даже свою грусть, они сели верхом и, не следуя по определенной дороге, потому что заранее выбирать определенную дорогу было не в обычае у странствующих рыцарей, поехали туда, куда вздумалось Росинанте, руководившему волей своего господина, а также и осла, который всегда в добром согласии и дружбе следовал за ним всюду, куда бы он его ни повел. Тем не менее, они очутились вновь на большой дороге и ехали по ней наугад, без всякого определенного намерения. Пока они так ехали, Санчо сказал своему господину: — Сеньор, не разрешите ли вы мне, ваша милость, немного поболтать с вами, потому что с тех пор, как вы наложили на меня строгий запрет молчания, у меня внутри сгнило более 4 вещей, и теперь на кончике языка вертится одна, которую мне бы не хотелось погубить даром. — Скажи ее, — разрешил Дон Кихот, — и будь краток в твоей речи, так как никакая речь, если она длинна, не может доставить удовольствия. — Итак, я скажу, сеньор, — ответил Санчо, — что вот уже несколько дней я размышляю над тем, как мало можно приобрести и выиграть, отправляясь в поиски приключений, подобных тем, которые отыскивает ваша милость, по этим пустынным местностям и перекресткам дорог, где, если и удастся одержать победу и преодолеть самые большие опасности, никто этого не увидит и не узнает. И таким образом ваши подвиги останутся навеки в забвении к ущербу намерениям вашей милости и того, чего они заслуживают. Поэтому мне кажется, было бы лучше, разве только ваша милость рассудит иначе, чтобы мы отправились к какому-нибудь императору или другому великому принцу, ведущему войну. На службе у него ваша милость могла бы выказать личные свои достоинства, необычайную силу и еще большую прозорливость своего ума. Увидав все это, государь, которому мы будем служить, должен будет волей-неволей наградить нас каждого по заслугам. И там, наверное, найдется кто-нибудь, кто опишет подвиги вашей милости, чтобы память о них сохранилась на вечные времена. О своих подвигах не говорю ничего, потому что они не должны переходить за пределы службы оруженосца, хотя могу сказать, что если в обычаях рыцарства описывать также и подвиги оруженосцев, не думаю, чтобы не сообщили и о моих. — Ты рассуждаешь недурно, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Но до того времени нужно странствовать по свету как бы для испытания, в поисках приключений, и успешно, справившись с некоторыми из них, приобрести такое имя и такую славу, чтобы рыцарь, явившийся ко двору какого-нибудь великого монарха, был уже известен своими подвигами. Тогда мальчики, едва увидев его въезжающим в городские ворота, все побегут за ним, окружат его и закричат: «Вот он, рыцарь солнца!» или «рыцарь змей!» или какой-нибудь другой эмблемы, под которой он совершал великие свои подвиги. «Вот тот, — скажут они, — кто победил в поединке столь могучего великана Аброкабруна, тот, кто сумел с великого мамилюка Персии снять чары, в которых он томился 900 лет. Так из уст в уста будут прославлять его подвиги. Тотчас на крик мальчиков и остального народа появится у окна королевского дворца сам король того королевства. И лишь только он увидит рыцаря, узнав его по его доспехам или по девизу на щите, он не преминет воскликнуть: «Эй, вы, все рыцари моего двора, выходите встречать свет рыцарства, явившееся к нам!» Услыхав его приказ, все выбегут, и сам король сойдет до середины лестницы, крепко-крепко обнимет приезжего, приветствуя его поцелуем в уста, и тотчас же поведет за руку в покое сеньоры королевы, где рыцарь увидит ее с инфантой, ее дочерью, которая должна быть одной из самых прекрасных и одаренных такими совершенствами девушкой, какую лишь с величайшим трудом можно найти на всем пространстве земного шара. И тут же немедленно случится, что она вскинет глаза на рыцаря, а он на нее, и каждый из них явится перед другим скорее божественным, чем земным существом. Не зная, как и почему, они окажутся пойманными и запутанными в нерасторгаемых сетях любви, и сердца их наполнятся великой тревогой, потому что они не будут знать, как им говорить, чтобы друг другу открыть свои чувства и муки. Из покоя королевы рыцари поведут, наверное, в какую-нибудь богато убранную комнату дворца, где, сняв с него доспехи, принесут ему роскошную алую япончу, которую он накинет на себя, если он был красив в доспехах, таким же и еще лучше будет он казаться в камзоле. По наступлении ночи рыцарь сядет ужинать с королем, королевой и инфантой, с которой он не спустит глаз и будет смотреть на нее украдкой от окружающих. А инфанта сделает то же самое и с той же осторожностью, потому что, как я уже говорил, она очень рассудительна и умна. И лишь только уберут со стола, неожиданно войдет в залу маленький уродливый карлик с прекрасной дуэней, которая шествует за ним между двумя великанами и предлагает какое-нибудь предприятие, задуманное древнейшим мудрецом, с тем, что кто успешно доведет это дело до конца, будет признан лучшим рыцарем в целом мире. Король тотчас же прикажет, чтобы все присутствующие рыцари испытали свои силы, но никто из них не сумеет выполнить и окончить этого дела, исключая лишь приезжего рыцаря, что послужит еще большему возвеличению его славы и сильно обрадует инфанту. Она сочтет себя счастливой и вполне вознагражденной за то, что остановила и сосредоточила свои помыслы на столь возвышенном предмете. Лучше же всего то, что этот король или принц, или кто бы он ни был, ведет упорную войну с другим, таким же могущественным, как и он, а приезжий рыцарь, по истечении нескольких дней, проведенных им во дворце, просит у него разрешения служить ему в этой войне. Король с величайшей охотой дает ему разрешение. Рыцарь вежливо целует ему руку за оказанную милость. В ту же ночь прощается он со своей сеньорой инфантой у решетки сада, куда выходят окна ее спальни, и где он много раз уже говорил с нею, причем посредницей, и доверенным лицом была девушка, на которую инфанта вполне полагается. Он вздыхает, она падает в обморок, девушка бежит за водой, она очень волнуется, потому что настанет утро, и, оберегая честь своей госпожи, боится, чтобы их не накрыли. Наконец инфанта приходит в себя, протягивает рыцарю сквозь решетку белые свои руки, он целует их тысячу и тысячу раз и омывает слезами. Они уславливаются, каким образом давать друг другу знать о счастливых или несчастных событиях своей жизни. Принцесса умоляет рыцаря вернуться как можно скорее. Он ей это обещает со многими клятвами, снова целует ей руки и прощается с таким горем на душе, что едва тут же не расстается с жизнью. Затем он идет к себе в комнату, бросается на постель, не может заснуть из-за тоски от разлуки, встает рано утром, идет прощаться с королем, королевой и инфантой. Король и королева, прощаясь с ним, говорят, что сеньора инфанта нездорова и не может принять посетителей. Рыцарь думает, что она заболела от горя вследствие разлуки с ним. Он взволнован до глубины души и чуть не обнаруживает, как он сильно терзается. Девушка-посредница присутствует при этом. Она все подмечает. Идет пересказать обо всем своей сеньоре, которая слушает ее со слезами и говорит, что одно из величайших ее огорчений — неведение, кто ее рыцарь и королевского ли он происхождения или нет. Прислужница девушка уверяет инфанту, что столько учтивости, благородства и мужества, какими обладает ее рыцарь, могут встретиться только у человека знатного королевского рода. Горюющая принимает это утешение и старается казаться веселой, чтобы не возбудить подозрений в своих родителях, и по истечении двух дней появляется всюду. Рыцарь уже уехал. Он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает много городов, торжествует во многих битвах, возвращается ко двору, видится с инфантой на прежнем условленном месте, и они сговариваются, чтобы в награду за свои подвиги он просил у короля ее себе в жены. Король не соглашается отдать ее замуж за рыцаря, потому что не знает, кто он такой, но, тем не менее, похитит ли он ее или каким-нибудь иным образом, инфанта становится его женой, и отец ее со временем считает это за великое счастье, так как выясняется, что рыцарь — сын могущественного короля, не знаю какого королевства. Думаю, что оно должно быть не занесено на карту. Король умирает, инфанта наследует престол, словом, рыцарь делается королем. Тут-то немедленно он осыпает щедротами своего оруженосца и всех тех, кто ему помог достигнуть столь высокого положения. Оруженосца своего он женит на девушке инфанты, на той, конечно, которая была посредницей их любви, а она — дочь знатного герцога. — Этого я и желаю. Эта игра как раз мне на руку, — воскликнул Санчо. — Я буду придерживаться ее, потому что все точь-в-точь должно случиться с вашей милостью по прозвищу «Рыцарь печального образа». — Не сомневайся в этом, Санчо, — ответил Дон Кихот, — потому что таким же способом и по тем же ступеням, которые я писал тебе, странствующие рыцари поднимаются и поднимались до сана королей и императоров. Теперь нужно лишь одно — узнать, кто из королей, христианских или языческих, ведет войну и имеет красавицу-дочь. Но времени у нас достаточно подумать об этом, потому что, как я уже говорил тебе, прежде чем явиться ко двору, надо сперва приобрести славу в других местах. Мне недостает еще одной вещи, так как, предположив, что нашелся король, ведущий войну, имеющий красавицу-дочь, и что я приобрел неимоверную славу во всей вселенной, я все же не знаю, как могло бы оказаться, что я королевского рода. Или, по меньшей мере, троюродный брат какого-нибудь императора, потому что король не захочет отдать мне свою дочь в жены, пока он сначала не удостоверится в этом, и тут никакие громкие подвиги не помогут. Итак, из-за этой недохватки я боюсь потерять все, что заслужил доблестью руки своей. Правда, что я идальго известной фамилии, имею собственность и землю, вправе требовать за обиду вознаграждения в 500 суэльдос. И может случиться, что мудрец, которому предстоит написать мою историю, так разъяснит родство мое и происхождение, что я окажусь в 5-м или 6-м колене внуком короля. Ты должен знать, Санчо, что происхождение и родословные бывают двоякого рода. Одни происходят и ведут свой род от принцев и монархов, но мало-помалу время приводит их род к упадку, и он кончается точкой, подобно пирамиде. Другие же берут начало от предков-простолюдинов, но поднимаются со ступеньки на ступеньку выше и выше, пока не сделаются знатными вельможами. Так что разница состоит в том, что одни перестали быть тем, чем были прежде, а другие стали тем, чем они не были. И могло бы случиться, что я принадлежу к числу тех, род которых был велик и славен. Оно так и окажется после внимательной проверки, а тогда король, будущий тесть мой, должен удовлетвориться этим. Если же он не удовлетворится, инфанта полюбит меня так пламенно, что наперекор воле отца изберет своим супругом. и повелителем, хотя бы она достоверно знала, что я сын водовоза. Если же нет, в таком случае придется похитить ее и увезти, куда мне вздумается, так как время или смерть должны же положить конец гневу ее родителей. «Сюда подходит также и то, — сказал Санчо, — что говорят некоторые повести. Не проси как милости того, что можешь взять силой. Хотя было бы еще более кстати сказать, лучше скачок через забор, чем молитва добрых людей. Говорю это к тому, что если б сеньор-король, тесть вашей милости, не захотел снизойти и отдать вам сеньору-инфанту, только и остается, как говорит ваша милость, похитить ее и увезти куда-нибудь. Но беда в том, что пока вы не помиритесь с родителями и не будете в состоянии наслаждаться своим королевством, несчастный оруженосец останется на бабах по части награды, разве только девушка-посредница, которая должна стать его женой, убежит вместе с инфантой, и он будет делить с нею свои дни невзгод, пока, наконец, небо не распорядится иначе. Так как, я думаю, господин оруженосца может тотчас же отдать ее ему в законной супруге. — Этому никто не может воспрепятствовать, — сказал Дон Кихот. — В таком случае, — ответил Санчо, — нам ничего не остается, как только предать себя в руки Божии и предоставить судьбе вести нас, куда ей вздумается. — Да пошлет нам Бог, — сказал Дон Кихот, — и то, чего я желаю, и то, что тебе, Санчо, нужно, и пусть будет ничтожным тот, кто считает себя ничтожным. — С Богом, — сказал Санчо, — я же старый христианин, и чтобы быть графом, этого совершенно достаточно. — Более чем достаточно, — ответил Дон Кихот, — а если б ты и не был старым христианином, невелика беда. Так как, будучи королем, я легко могу пожаловать тебе дворянство, и тебе не надо ни покупать его, ни получать его за заслуги, потому что если я тебя возведу в графы, тем самым ты мгновенно станешь кабальеро. И пусть себе говорят, что хотят, но по чести, как бы они ни досадовали, придется им называть тебя ваша милость». — Поверьте, — сказал Санчо, — что я сумею как следует поддержать свой титул. — Титул, — должен ты сказать, — а не титул, — поправил его господин. — Пусть так, — ответил Санчо. — Я говорю, что знаю, как себя вести, потому что, клянусь жизнью, я был некоторое время церковным сторожем при одном братстве, и одежда сторожа так шла ко мне, что все говорили, будто я по осанке своей мог бы быть старшиной того же братства. А что же будет, если я накину на плечи герцогскую мантию или оденусь в золото и жемчуг по обычаю иностранных графов? Не сомневаюсь, что придут за 100 миль смотреть на меня. — Вид у тебя будет недурной, — сказал Дон Кихот. Но придется тебе часто брить бороду, потому что она у тебя такая густая, всклоченная и нечесанная, что если ты не будешь отдавать ее, по крайней мере, каждые 2 дня под бритву, уже на расстоянии ружейного выстрела видно будет, кто ты такой. — Ничего больше не остается сделать, — сказал Санчо, — как взять цирюльника и держать его в доме у себя на жаловании, и даже если бы казалось нужным заставить его следовать за собой, как шталмейстер следует за большим вельможей. — А почему ты знаешь, — спросил Дон Кихот, — что за большим вельможей следует шталмейстер? — Сейчас скажу вам, — ответил Санчо, — несколько лет тому назад я пробыл месяц в столице. И там я видел, как прогуливался очень маленький господин, про которого говорили, что он очень большой сеньор. А позади него всюду, куда бы он ни поворачивал, следовал человек верхом, так что казалось, точно он его хвост. Я спросил, почему этот человек не едет рядом с другим, а всегда позади него, и мне ответили, это шталмейстер, и у больших вельмож в обычае водить за собой подобного рода людей». С тех пор я так хорошо это запомнил, что никогда не забываю. «Признаться, ты прав», — сказал Дон Кихот. «И точно так же и ты можешь водить за собой цирюльника, потому что обычаи явились не все вместе и были придуманы не сразу, и ты можешь быть первым графом, за которым будет всюду следовать его цирюльник. К тому же бритье бороды — дело, требующее большего доверия, чем седлание лошади. — Забота о цирюльнике предоставьте мне, — сказал Санчо, — а вы, милость ваша, позаботьтесь сделаться королем и меня возвести в графы. — Да будет так, — ответил Дон Кихот и, подняв глаза, увидел то, о чем мы услышим в следующей главе. Глава 22. О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых против их воли вели туда, куда у них не было желания идти. Сид Аммет Бененхели, арабский ламанческий писатель, рассказывает в этой столь значительной, возвышенной, обстоятельной, прелестной и замысловатой истории, что после того, как между знаменитым Дон Кихотом Ламанческим и Санчо Панса, его оруженосцем, произошел разговор, который был передан в конце 21 главы, Дон Кихот поднял глаза и увидел, что по дороге, по которой он ехал, шло пешком человек 12, нанизанных за шеи, как бусы в четках, на одну длинную железную цепь, и у всех были кандалы на руках. С ними вместе ехали также 2 человека верхом и 2 шли пешком. У всадников были кремниевые ружья, а у пеших — мечи и дротики. Как только Санчо Панса увидел их, он сказал: «Это цепь каторжников, невольников, короля, которых отправляют на галеры». «Как так, невольников?» — спросил Дон Кихот. «Возможно ли, чтобы король обращал кого-либо в неволю?» «Этого я не говорю», — ответил Санчо, — «а только это люди, которые в наказании за свои преступления осуждены служить королю на галерах». «Словом», — возразил Дон Кихот, — «кто бы они ни были, люди эти идут по принуждению, а не по доброй воле, туда, куда их ведут». «Так оно и есть», — ответил Санчо. «Следовательно», — сказал его господин, — «мне предстоит здесь приступить к исполнению обязанности моего призвания, к уничтожению насилия, к защите и помощи несчастным». «Обратите внимание, ваша милость», — сказал Санчо, — «что правосудие, а это все то же, что и сам король, не делает ни насилия, ни обиды подобного рода людям, а только карает их в наказание за их преступления». В это время цепь галерных невольников приблизилась, и Дон Кихот в очень учтивых выражениях попросил сопровождавших их стражников, не будут ли они столь обязательно изложить и сообщить ему причину или причины, почему они ведут этих людей таким образом. Один из конных стражников ответил, что это галерные каторжники, люди подневольные его величеству, которые отправляются на галеры, и больше он ничего не может сказать, и ему нечего больше и знать. — Тем не менее, — ответил Дон Кихот, — я хотел бы узнать о каждом из них в отдельности причину его несчастья. К этим словам он прибавил еще и другие, и такие учтивые речи, чтобы побудить их сообщить ему сведения, которые он желает получить, что второй конный стражник сказал: «Хотя мы и везем с собой списки и копии судебных приговоров каждого из этих несчастных, но у нас нет времени останавливаться, чтобы их достать и прочесть вам. Подойдите, милость ваша, к ним поближе и расспросите их сами, и они ответят вам, если пожелают. А пожелают они, наверное, потому что это такого рода люди, которым доставляют удовольствие и делать мошенничество, и рассказывать о них». С этим разрешением, которое Дон Кихот сам бы взял, если бы ему не дали, он подошел к цепи каторжников и спросил первого из них, за какие грехи он попал в такое неприятное положение. Тот ответил, что попал в это положение за то, что был влюблен. «Только за это?» — спросил его Дон Кихот. «Но если посылают на галеры влюбленных, мне следовало бы уже давно работать там веслами». «Любовь — это не такого рода, как думает ваша милость», — — сказал галерный невольник. — Моя любовь заключалась в том, что я пламенно влюбился в большую корзину, набитую бельем, и так крепко обнимал ее, что если правосудие не отняло ее у меня насильно, я до сих пор не расстался бы с ней по доброй воле. Меня схватили на месте преступления, и не понадобилось прибегать к пытке. По вынесенному приговору мне отсчитали по спине 100 ударов, придачу назначили еще 3 года — гурапас. Название галер на испанском воровском языке. И делу конец. — Что такое гурапас? — спросил Дон Кихот. — Гурапас — это галеры, — ответил каторжник, молодой парень лет около 24, родом из Педранты, как он сообщил. Дон Кихот обратился с тем же вопросом и к следующему галерному невольнику, но тот не ответил ни слова, так как он был убит и грустен, а за него ответил первый невольник и сказал: «Сеньор, этот вот идет на галеры за то, что пел канарейкой». Петь канарейкой в словаре воровского языка означает сознаться под пыткой. «Я хочу сказать за то, что он музыкант и певец». «Как так?» — переспросил Дон Кихот. — Разве ссылают людей на галеры также и за то, что они музыканты и певцы? — Да, сеньор, — ответил галерный невольник, — потому что нет ничего хуже, как петь в беде. — А я напротив слышал, — сказал Дон Кихот, — что тот, кто поет, свое горе спугнет. — Здесь же наоборот, — ответил галерный невольник, — тому, кто раз споет, придется плакать всю жизнь. — Не понимаю этого, —— объявил Дон Кихот. Но один из стражников сказал ему: — Сеньор рыцарь, петь в беде значит на языке этих нечестивых людей сознаться под пыткой. Вот этого грешника пытали, и он сознался в своем преступлении в том, что он был куатреро, то есть воровал рогатый скот. Основываясь на его признании, его осудили на 6 лет галер, не считая 200 полученных им ударов, которые он уже несет на плечах. Идет же он всегда задумчивый и печальный от того, что воры, как оставшиеся в тюрьме, так и те, что идут здесь, обижают его, издеваются над ним, мучат и презирают за то, что он сознался и не имел мужества отпереться, потому что, говорят они, как в «да», так и в «нет» всего лишь один слог, и для преступника большое счастье, если жизнь или смерть его зависит от собственного его языка, а не от языка свидетелей или доказательств. С своей стороны, я полагаю, что они недалеки от истины. — И я того же мнения, — сказал Дон Кихот. И затем, подойдя к третьему галерному невольнику, предложил ему тот же вопрос, как и первым двум. А спрошенный им ответил ему быстро и очень развязно: — Я иду на 5 лет к сеньорам Гурапас, потому что у меня не хватило 10 червонцев. — С величайшей охотой дам вам 20, — сказал Дон Кихот, — чтобы освободить вас от предстоящей вам неприятности. — Это кажется мне похоже на то, — ответил галерный невольник, — как если бы у кого-нибудь в открытом море были деньги, а он умирал бы с голоду от того, что ему негде купить необходимое ему. Говорю это потому, что если бы я своевременно получил 20 червонцев, предлагаемые мне теперь вашей милостью, я подмазал бы ими перо секретаря суда и оживил бы ум моего адвоката, так что сегодня вы видели бы меня на площади Скодовер в Толедо, а не на этой дороге, привязанного к своре, как борзая собака. Но Бог велик, терпение и конец разговору. Дон Кихот подошел теперь к четвертому галерному невольнику, у человека почтенной наружности, с белой бородой, доходившей ему до пояса. Услыхав, что его спрашивают о причине, отчего он здесь, старик заплакал и не ответил ни слова, но пятый, осужденный, заменил собою его язык и сказал: «Этот уважаемый человек отправляется на 4 года на галеры, совершив перед тем во всем параде и верхом обычный объезд». — Это, как мне кажется, — сказал Санчо Панса, — значит быть выставленным на публичный позор. — Так оно и есть, — ответил галерный невольник, — и преступление, за которое его присудили к этому наказанию, заключалась в том, что он был маклером ушей и даже всего тела. Одним словом, я хочу сказать, этот кабальеро идет на галеры за то, что был сводником, а также и за некоторую его склонность и прикосновенность к колдовству. «Если бы он не имел этой склонности и прикосновенности к колдовству, — сказал Дон Кихот, — то за то лишь, что был просто сводником, он не заслуживал бы быть сосланным работать веслами на галерах, а скорее ему следовало бы поручить команду над ними и сделать его там генералом, потому что занятие сводничеством вовсе не пустячная вещь, это занятие для умных людей». Крайне необходимое в хорошо устроенном государстве, никто не должен был бы упражняться в нем, кроме особ знатного происхождения. И даже следовало бы для них учредить инспекторов и экзаменаторов, как это делается и в других ремеслах, а также установить и определить их число, как число маклеров на бирже. Таким образом, можно было бы избежать немало зла, происходящего от того, что эта должность и профессия попадает в руки тупиц и людей без всякого понятия, как то глупых, ничего не стоящих женщин, мальчишек и шутов, которые обладают столь же малым запасом лет, как и опыта, и в самый нужный момент, когда требуется величайшее искусство, дает замерзнуть куску по дороге от пальцев ко рту и не могут отличить правой руки от левой. Я мог бы подробнее высказаться и указать причины, почему следовало бы делать выбор из лиц, которым предстоит заняться столь необходимым в государстве ремеслом, но делать это здесь считаю неуместным. Когда-нибудь поговорю с теми, которые могут направить дело и помочь ему. Теперь же скажу лишь одно. Тяжелые чувства, вызванные во мне зрелищем этих седых волос и почтенной наружности старика, попавшего в такую беду за сводничество, испарилось вследствие обвинения его в колдовстве. Хотя я и хорошо знаю, что на свете нет колдунов, которые могли бы влиять на чужую волю и насиловать ее, как это думают иные простаки, потому что наша воля свободна, и нет таких трав или чар, которые могли бы завладеть ею. Все, что некоторые глупые кумушки, хитрые обманщики и плуты могут сделать, это приготовить снадобья и яды, которыми они сводят с ума людей, давая им понять, что они обладают властью заставлять любить, хотя, как я говорил, невозможно насиловать волю. — Так оно и есть, — сказал добрый старик. — И по правде говоря, сеньор, в колдовстве я не повинен. Что же касается сводничества, не могу отрицать этого, но я никогда не думал, что делаю нечто дурное, так как намерение мое клонилось лишь к одному, чтобы все наслаждались и жили дружно и мирно, без ссор и неприятностей. Но это доброе намерение не спасло меня от путешествия туда, откуда я не надеюсь вернуться ввиду моих преклонных лет и болезни мочевого пузыря, которые не дают мне ни минуты покоя. Тут он снова заплакал, как и перед тем, и Санчо почувствовал к нему такое сострадание, что вытащил из-за пазухи монету в 4 реала и дал ему ее в виде милостыни. Дон Кихот двинулся дальше и спросил еще одного осужденного, в чем его вина. Тот ответил с не меньшей, если не с большей бойкостью, чем предыдущий, говоря: «Я здесь потому, что зашел слишком далеко в шутках с двумя моими двоюродными сестрами и с другими двумя сестрами, но не моими. Словом, я так дурачился с ними со всеми, что результатом шутки явилось приращение родства столь сложного, что нет черта, который мог бы разобраться в этом деле. Меня уличили во всем, покровителей не нашлось, денег не было, мне грозила опасность быть повешенным, присудили меня к 6 годам на галеры. Я согласился, это кара за мою вину, я молод, и лишь бы продлилась жизнь, а с нею все еще может войти в надлежащую колею. Если вы, милость ваша, сеньор рыцарь, имеете при себе что-нибудь, чем могли бы помочь этим беднякам, Бог отплатит вам за это на небе, а здесь, на земле, мы позаботимся упросить Отца Небесного, в наших молитвах послать вашей милости доброго здоровья и долгой жизни, чтобы вы наслаждались этим в полное удовольствие, как того заслуживает ваша благородная наружность. Говоривший был одет студентом, и один из стражников сказал, что он большой, краснобай и хороший латинист. Последним в цепи галерных невольников был человек очень красивый собой, лет 30, но только он косил, так что один глаз не переставал смотреть на другой. Он был иначе скован, чем остальные. На ноге у него была такая длинная цепь, что она охватывала все его тело, а на горле виднелись два железных ошейника, один прикрепленный к цепи, а другой из тех, которые называют опорой или поддержкой друга. От него спускались две железных полосы, доходившие невольнику до пояса, а к ним были прикреплены кандалы, надетые на его руки и замкнутые большим замком, так что он не мог ни достать руками до рта, ни наклонить голову к рукам. Дон Кихот спросил, почему этот человек скован гораздо большим количеством цепей, чем все остальные. Конвойный ответил, потому что один он совершил больше преступлений, чем все остальные вместе взятые, и притом он такой смелый и выдающийся мошенник, что хотя его и ведут закованным таким образом, все же они не уверены в нем и опасаются, чтобы он не сбежал у них. — Какие же мог он совершить преступления? — спросил Дон Кихот. — Если он не заслужил большего наказания, как только быть сосланным на галеры? — Он идет туда на 10 лет, — ответил стражник. — А это все равно, что гражданская смерть. С вас будет достаточно знать, если я вам скажу, что этот добрый человек, никто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте, называемый иначе Хинесильо де Парапилья. — Тише, сеньор комиссар, — сказал тогда галерный невольник, — нечего тут перебирать имена и прозвища. Зовут меня Хинес, а не Хинесильо. И фамилия моя Пасамонте, а не Парапилья, как вы говорите. Да к тому же, знай себя, и того будет с тебя. — Не говорите, — возразил комиссар таким наглым тоном, — сеньор первейший вор и мазурик, если вы не желаете, чтобы я вас заставил, не на радость вам молчать. — Нет сомнения, — ответил галерный невольник, — что человеку приходится идти туда, куда Бог велит. Но когда-нибудь кое-кто узнает, зовут ли меня Хинесильо де Парапилья. — А разве тебя не зовут так, обманщик? — сказал стражник. — Да, зовут, — ответил Хинес. — Но я позабочусь о том, чтобы меня так не звали, или же вырву бороду. А у кого — про себя знаю. — Сеньор рыцарь, если вы желаете, что нам дать... «Давайте скорее и ступайте себе с Богом, а то вы же очень надоели своими расспросами о жизни чужих людей. Если же вы хотите познакомиться с моей жизнью, знаете, что я Хинес де Пасамонте, биография которого написана вот этими пальцами».